Гедар. Подземелье. Поначалу Гедар считал, что надо пробираться тропами по краю разлома вниз, пока не найдется какой-нибудь проход вглубь руин под городом. Бледная девушка, Китрин, не согласилась. Если идти путями, которыми кто-то пользуется, то неминуемо наткнешься на тех, кто там ходит. Чтобы спрятаться понадежнее, нужно найти место, куда никто не заглядывал, и проложить туда путь, которого раньше не было. Судя по всему, такой подход был ее второй натурой. Гедар он пугал до смерти, но не оценить здравость ее слов он не мог. Актеры, затратившие на поиски почти целый день, наконец отыскали заброшенный уголок города и в нем старый склад, стены которого частично обрушились в подземное пространство. Проседало здание, потому что было куда проседать. Гедара, одетого теперь в грубую серую одежду, провонявшую духами и гримом, провели в разрушенный дом и ниже, туда, где старинный сводчатый потолок пока удерживал часть сыплющихся сверху камней. Между потолком и слоем щебня оставалось пространство в локоть высотой, по которому свободно бегали кошки. Китрин полезла первой, освещая себе путь огарком свечи, вставленным в толстую стеклянную лампу. В узком отверстии ей приходилось протискиваться ползком. Однако с расстояния в полдесятка шагов она подала голос. «Пространство расширяется! Есть где разместиться! Лезьте!» За ней последовал Астер, под которым шуршали камни. Слышался голос Китрин, указывающий ему путь. А затем настала очередь Гедара. Мальчишкой в возрасте Астера он жил в Ривенхальме, отцовском поместье, и ребят своего круга видел мало. До любого из них пришлось бы ехать не меньше дня. Поэтому взбираться на деревья, прыгать с обрыва в реку и лазить по пещерам ему почти не приходилось. Опыт приключений получить было неоткуда. Сейчас, когда он еле-еле продвигался вперед, и за спиной медленно гас дневной свет, он думал только об огромной толще камня над головой. Старинные своды придавливали воздух. Было трудно дышать. Слой щебня все уплотнялся. Спина упиралась в потолок. Приходилось стелиться по камням, как змея. В нос бил усиливающийся запах кошачьей мочи. В некий миг Гедар почти уверился, что в темноте свернул не туда, и теперь будет погребен заживо. Вдруг впереди мелькнул отблеск, свеча Китрин. Свалившись по камням в комнату, до половины заполненную крупными обломками и щебнем, он ожидал, что локти и колени окажутся в крови. Однако при свете обнаружилось лишь несколько бледных царапин. Астер, сияющими от восторга глазами, вызвался слазить обратно к актерам, ждущим на улице. Вернулся он с бичевой, привязанной к щиколотке, и все трое взялись протаскивать по узкому лазу поднос с нагруженными на него вещами. Свечи, одеяло, запечатанные банки с изюмом, водой, сушеным мясом. Надолго припасов не хватит. Но сутки можно продержаться. Китрин крикнула «Спасибо!» С той стороны донесся слабый отклик в несколько голосов. Затем все смолкло. Комната оказалась частью погребенного под землей склада. Между старинными колоннами еще виднелись клумбы. Открытый коридор выводил к небольшому пространству, где у сохранившейся каменной стены лежало поваленное дерево. Разрушенная арка вела вглубь останков города, помещение, которое некогда могло быть жилищем. Для любого существа крупнее кошки — здесь было тесновато. На полу лежал толстый слой пыли без единого человеческого следа. Воняло кошками, однако Гедару показалось, что запах со временем слабеет. «Ну что ж», — сказала Китрин, — «место подходящее». «Надо посмотреть там, в глубине», — предложил Астер. «Может, найдем другой ход наружу? Лучше не надо. Здесь никого нет». «А если заберемся дальше и наткнемся на обитаемые места, нас могут обнаружить». Безопаснее оставаться там, где никто не ходит. «Да кто стал бы тут жить?» — спросил Гедар. «Это ведь дыра! Буквально дыра в земле!» «В любом городе мира есть бедняки», — ответила Китрин. «Называйте это место как хотите, но здесь мы в безопасности. Потому-то и забрались сюда». Гедару не давало покоя не столько кровопролитие, сколько предательство. Он лежал в темноте, затылком опираясь на руки. Китрин ушла за едой и новостями. Кошки, чье логово теперь заняли люди, держались на расстоянии. Разве что порой долетал скрежет когтей по камню. Астер, судя по глубокому ровному дыханию, мирно спал. Гедару не спалось. Стоило ему прикрыть веки, как перед глазами возникал Доусон Калиам. Кинжал в руке, кровь на пальцах Басрахипа. Бессмыслица какая-то. Калиам ведь отец Джоре. Гедар когда-то помог ему разоблачить и уничтожить Фелдина Мааса. Доверил ему командование войсками. Доусон Калиам был другом, покровителем. Гедар вновь вспомнил кинжал и холодную ненависть в глазах Доусона. Если уж Доусон враг, то врагом может оказаться кто угодно. По любой причине или вовсе без причины. Мысль об этом мучила и ужасала. Пользуясь тем, что Астер спит и не видит, Гедар поплакал немножко от страха и одиночества. Отовсюду долетали слабые звуки. Кошки, бродящие по более глубоким слоям, временами подходили поближе и затем в испуге убегали прочь. Мышей и крыс здесь не водилось, видимо, из-за смрада кошачьей мочи. Добыча не осмеливалась соваться туда, где пахло хищниками. Время от времени до Гедара долетал дальний шелест осыпающихся камешков из-под чего-нибудь дрогнувшего или сдвинувшегося. За следующие века все подземные помещения заполнятся мелкими обломками камней и дождевой водой. По этим каменным плитам некогда ходили люди и восхищались фиалками на клумбах. А теперь сюда не заглядывает даже солнце. Когда-нибудь это небольшое пространство забьется камнями и песком, которые вытеснят отсюда последний воздух. Под Кемни-Полем может быть погребено что угодно, и никто его не найдет. Весь город выстроен поверх утерянных вещей, о которых никто не помнит. Кто-то хмыкнул. Внутри лаза зашелестели камни. Гедар сел и нервно облизнул губы. Ничего не видно, полная тьма. Он вытащил кинжал. Дыхание стало более хриплым. «Вы не спите?» — спросил Китрин. И Гедар осмелился вздохнуть. «Я нет», — ответил он тихо. «Астер спит». «Хорошо. Посветите мне, пожалуйста». Я не стала зажигать свечу снаружи. «Почему?» «Ночь. Меня могли заметить». Гедар зажег светильник, и девушка скользнула вниз, в подземный сад. Волосы стянуты на затылке в тугой хвост, руки и голени покрыты грязью и пылью, кожа, бледная, как у призрака, чуть светится в отблесках свечи. Из-за циннийской крови девушка, тонкая от природы, казалась хрупкой и слабой. Противоречили этому лишь манера держаться и уверенность движений. Будь она первокровной, Гедар принял бы ее за юную девочку, как минимум из-за гладкой кожи. Однако она — магистра банка. Скорее всего, старше Гедара. Женщина, повидавшая мир. Она опустилась на колени, развязала бичеву на щиколотке и потянула. Заскрипел по камням под нос. «Вести нехороши», — сказала она тихо, чтобы не разбудить Астера. «На улицах по-прежнему бьются. В основном стражники и воины из благородных домов. Но есть и грабители, целые банды. Дом какого-то вельможи стоит пустым, ободрали до голых стен. Кое-кто пользуется случаем и мстит за старые дела. Сегодня днем пятеро в масках забрали торговца по имени Даррен Роуд и сбросили с моста, и никто не знает почему. А что с Басрахипом? Храм пытались сжечь, но он пока стоит. Микель с Сандром никого там не нашли, ни живых, ни мертвых. Кто-то наверняка убит не без этого. Ходят слухи, что жрецов иногда видят, но мы пока ни одного не отыскали. Гедер подался вперед и помотал головой. Плечи заныли от напряжения. Слишком уж много разного происходит. Все рассыпается. А коли нет ни Басрахипа, ни Доусона, то неизвестно, что делать. Даже если когда-нибудь вылезешь из подземелья. «А городская стража?» — спросил он. «Она чем занята?» Китрин нырнула во тьму лаза, хмыкнула и с натугой вытащила поднос. «У стражи дел не в проворот», — ответила она. «На улицах сплошь произвол. До закона никому нет дела. Скорее всего, мы втроем нынче ночью самые защищенные люди в Кемнеполе. Если ваши друзья нас не предадут», — добавил Гедар. «Да», — согласилась Китрин, снимая с подноса и кладя на землю что-то завернутое в полотно. «Впрочем, это вряд ли». «Почему?» Гедар вновь вспомнил лицо Доусона Калиама и кровь на кинжале. «Любой может оказаться предателем. Что им мешает?» «Кое-кто из них уже пробовал», — объяснила она. Остальные видели, чем это кончилось. Китрин сняла с подноса кувшин и три бурдюка. Оставался оловянный ночной горшок, который она продемонстрировала в свете свечи. «Чуть не забыли самое нужное», — усмехнулась она. «Отхожее место сделаем вон там у дерева. Или найдем что-нибудь подальше, чтобы звуки не доносились». Гедар попытался вообразить, как справляет нужду там, где его услышит девушка, и по щекам разлился жар. «Лучше подальше, наверное». «Ладно», — кивнула она, — «кому первому понадобится, тот и выберет место». При свете единственной свечи Китрин развернула полотно. Внутри оказались продукты на несколько мелких трапез. Запеченный цыпленок, сырые морковины, не толще ее пальцев, половина сваренного в вине кролика и черствые булочки, такие твердые, что при ударе одной о другую раздавался сухой звук, будто они пустые. Усевшись в полумраке, принялись за еду. Девушка поглощала вино уверенно и привычно, так что Гедару приходилось делать усилия, чтобы не отставать. Когда от цыпленка осталась кучка костей и хрящей, вскрыли третий бурдюк. И потому как Китрин его держала, Гедар понимал, что она прикончит все вино еще перед сном. Астер, укутанный в одеяло, тихонько посапывал и что-то бормотал. «Принц вроде не склонен к панике», — кивнула Китрин в сторону Астера. «Он просто не подает виду», — объяснил Гедар. «Жизнь у него непростая. Рано умерла мать, потом недавно отец, да еще бремя короны. Странно, что родиться наследником престола — такая тяжкая доля. Как ты ожидаешь, что власть должна приносить больше удовольствия? Да что вы! Разве все происходящее не прекрасно?» — спросил Гедар. Он напряженно ожидал улыбки и с облегчением вздохнул, когда девушка засмеялась. «Вероятно, вам такое мнение кажется странным, милорд-регент. Но вы росли среди аристократов, как и принц. Вы понимаете, что за ношу у него на плечах?» «Да нет. То есть, сейчас-то я с ним сравнялся, но по рождению я гораздо ниже. Принц с младенчества знал, что ему достанется трон. А я всю жизнь знал, что мне достанется крошечное поместье в долине, где слишком много деревьев и слишком мало пашни». Девушка склонила голову, рассматривая Гедара. От вина щеки ее порозовели, упавший локон коснулся губ, и она дуновением отбросила его в сторону. «А потом?» — спросила она. «Вы ведь поднялись до самых верхов, вы почти король». «Это долгая и запутанная история. Да, конечно. а то вдруг нам времени не хватит». Он начал сначала. Ривенхальм с его узкой быстрой рекой и библиотекой, которую собирал отец. Мать, сколько Гедр ее помнил. Кемниполь, каким он его представлял себе в детстве. Волшебный город из отцовских рассказов, где благородные лорды танцевали на празднествах, изрекали мудрые слова и дрались на поединках за любовь и честь. Сейчас он над этим посмеивался. Но тогда столица с ее жизнью казалась великой и могущественной. А затем вступление в придворную жизнь, первая военная кампания. При упоминании Ванаев девушка замерла. И не то чтобы отстранилась, но ушла внутрь себя, посерьезнела. Что-то подсказывало Гедеру придержать язык, но чем молчаливее она делалась, тем больше он хотел ее растормошить, заставить улыбнуться. Смятение подталкивало его продолжать. Ради комизма он преувеличил собственные промахи и ошибки. Если все над ним смеялись, может, она тоже посмеется. Однако девушка лишь кивнула. Он знал, что пора сменить тему и не упоминать сожжение города. Но рассказ и вино диктовали свою волю, и он с растущим страхом внимал собственной повести о том, как Терниган захватил город и сделал Алана Клина лордом-протектором. Себя Гедр представил как мелкого исполнителя воли Клина. Когда он упомянул караван, который, как тогда подозревали, вывез ванайские сокровища из города, девушка слегка ожила. А когда он перешел к тому, как к югу от драконьей дороги пробирался по мерзлой грязи с отрядом мятежных солдат тимзинов, ее внимание полностью вернулось. Он даже не удержался и рассказал ей первый за все время, как нашел сокровища и не стал их трогать. Неверие, проступившее на ее лице, было почти комичным. «Я понимаю», — перебил он сам себя, помотав головой. «Я поступил мелко и недостойно, а может и вероломно. Но Клин такой конченый, даже слов не подберу». Она смотрела на него так, будто видела впервые, а ее улыбка была все равно, что поток воды по обожженной коже. Он улыбнулся в ответ и пожал плечами. «Я взял совсем немного», — добавил он, — «и потратил все на книги, когда вернулся в Ванаи». «Еще бы!» — поддакнула она и удивленно покачала головой. Выходило так, будто она ему льстит. И Гедр вздернул подбородок, гордясь своей былой дерзостью. «Вы застали пожар?» — спросила она. Гедр вдохнул поглубже. Его вновь переполнило ужасом, который никогда толком не исчезал, хотя Гедр и приучился не обращать на него внимания. «Я был протектором города». Лицо девушки словно окаменело. «Значит, это вы?» Отдали приказ. Правда маячила где-то на краю сознания. Слово «да» почти просилось на язык, но Гедеру хотелось нравиться девушке. «Нет», — сказал он, — «приказ отдали сверху. Однако я не протестовал, хотя стоило бы». То была ошибка, очень-очень страшная, глупая ошибка. Кто бы ни отдал приказ, он не понимал, что делает. Не понимал в полной мере. Мне до сих пор снятся кошмары иногда. Вы бывали в Ванаях? Я там выросла. В Ванаях похоронили моих родителей, и банк взял меня на воспитание. Все, кого я там знала, погибли. Гедр похолодел от страха и мысленно возблагодарил Бога за то, что не сказал правду. Вина залила его как волной. «Сочувствую», — пробормотал он, отводя глаза. «Не знаю, стоит ли оно того», — ответила девушка. «Тех людей я любила, а они меня нет. Разве что Кэм. А магистр Эммануэль, кажется, никого не любил вовсе. Натура не та. Когда они погибли, мне было горько. Однако, я не знаю, кем бы я стала, случись им выжить». Судя по речи, она захмелела до той степени, когда стараешься лишь говорить почетче. «Я по ним скучала и горевала, кажется. Но я рада тому, кто я есть и чем занимаюсь. И я хочу большего. Разве могу я жалеть о том, что меня сюда привело? Хорошее, плохое. Кем я стала бы, будь у меня родители? Кем стала бы, случись мне добраться до Карса? Если плохие события ведут к хорошим, то как об этом судить?» «Не знаю», — ответил Гедор, хотя не очень понял про Карс. «Она сейчас приехала из Карса. Значит, все-таки туда добралась». Запрокинув голову, Китрин поднесла бурдюк ко рту, горло дернулось раз, другой и еще раз напоследок. Капли вина пролились из уголка рта, она смахнула их рукавом. Девушка улыбнулась, расслабленно, радостно, будто и не лежали вокруг подземной руины города, охваченного войной. «А теперь...» — сказала она, кладя пустой бурдюк на землю. — Я захмелела настолько, что можно ложиться спать. — Что ж, спокойной ночи, магистра. Она нетвердо кивнула, блестя веселыми глазами. — Доброго сна, милорд-регент. — Потом поглядим, кому придется искать место для горшка. Она нагнулась, вытянула губы и задула свечу. Воцарилась непроницаемая тьма. Гедор ощупью нашел одеяло и закутался. Паучьи укусы на руке по-прежнему зудели, хоть и не очень сильно. Он слышал, как Китрин распутывает свое одеяло, движение тела, недовольное бормотание, шорох ткани о ткань. Вдохи и выдохи, сначала быстрые и нетерпеливые, стали мягче, глубже, ровнее. В такт им раздавалось легкое сопение. Гедор лежал на земле, положив руку вместо подушки. Донесся тихий звук кошачьих шагов. Кто-то из прежних жильцов пришел на запах цыпленка. Затем быстрый шорох шершавого язычка. Гедор пошевелился, и кошка убежала. А зря. Поделиться объедками Гедор был не против. Он и не подозревал, насколько огонек свечи согревал небольшое пространство. Теперь воздух становился все прохладнее. Он велел себе уснуть. Считал вздохи, как в детстве. Заставлял расслабиться все мускулы тела от ног до макушки. Холод нарастал, но Гедор уже не обращал внимания. Медленно, постепенно мысли рассеивались, сливаясь с тишиной и тьмой. Когда магистра придвинулась ближе, он едва заметил. Последней исчезла мысль о том, что он спит рядом с женщиной, и ничего странного в этом нет.